Мой муж любит формы. Мой муж любит формы, чтобы было за что ухватиться. Есть что ебсть, презирает тощих баб. Не верь ни его обесценивающему взгляду на проходящих красоток, ни его словам, что кожа и кости стройных женщин ввергают его в меланхолию и печаль. Он просто не может их себе позволить или считает это слишком хлопотным мероприятием. Если привести такого любителя полных женщин в дорогой публичный дом и предложить сделать выбор, не задумываясь о расходах, то он точно не выберет пышку. Да, есть полные проститутки, которые достаточно востребованы, все верно, но это в рамках экзотики, исключительно ради разнообразия для присытившихся плотскими утехами бессовестных господ. Да, с полной девушкой может быть прекрасный секс, так как она благодарна за то, что ей дали возможность почувствовать себя вожделенной и красивой, и постарается отправить избравшего ее в космос наслаждений. Ко всему прочему, она, скорее всего, добрее других и часто на своей волне. От мужчины много любви в отношениях требовать не будет, у нее есть свои отношения с продуктами. Главное — любовь и привязанность там, она выше привязанности к мужу и даже к детям. Это доказано, проверено и научно обосновано. Еще мужчина может конструировать из тебя материнскую грудь, которая дает ему ощущение безопасности. Ему нужна не женщина, а грудь, как объект привязанности, и чем больше этот объект, тем лучше. Остальное неважно. Такая бессознательная сверхманипуляция в психоанализе называется проектированной идентификацией. Но это уже сфера бессознательного, а мы договорились пока не погружаться дальше предсознательной сферы, поэтому остановимся на этом, тем более, что в большинстве случаев мужчины все же не столь замысловатые существа. Если статус, который, безусловно, дает партнеру красивая женщина, ему не нужен, или мужчина болезненно ревнив, то он или найдет себе полную женщину, или, если все же женился на стройной, будет откармливать ее, чтобы снизить вероятность поползновений коварных искусителей. Чем толще жена, тем менее коварны искусители. Добиться и обладать полной женщиной гораздо проще, иногда вообще не нужно прилагать усилий. Убедить себя в том, что ты любитель толстых женщин, расплюнуть. Сбрасывая лишний вес, ты не лишаешь мужа любимого жира, ты лишаешь его покоя. Теперь ему придется либо лишиться сна, либо соответствовать тебе во всех смыслах, расти над собой, поддерживать в себе мужское, оставаться для тебя интересным. Это хлопотно, поэтому, возможно, придется пережить, для кого худеешь. Внимание! Я не пытаюсь навязывать формулу «красивая женщина равно худая женщина» и говорю не о пышных формах, которые способны украсить многих девушек. У людей разная конституция, кого-то не испортят 15 килограмм от условной нормы, а на ком-то и 5 повиснут нездоровым безобразием, не говоря уже о 20.